Называется «Мальтанська» в честь независимого государства Мальта. На четвертом этаже у Барбары свое государство, независимость которого эта еще красивая и сильная женщина поддерживает как может. И все-таки финал любого спектакля, если поинтересоваться у публики, предпочтительнее комический, чем трагический. Кто не хочет хэппи-энда, познав всю или почти всю правду про театр и господ актеров? Лучше, чем они, никто над собой не может посмеяться. Актерские байки тому доказательство. У актера и режиссера Бориса Львовича давняя страсть к театральным историям. За всю свою жизнь он собрал огромную коллекцию баек из закулисной жизни, которые даже не удосужился пересчитать. Он просто их готов рассказывать сутками напролет без угрозы повтора. Достаточно произнести название театра, фамилию, явление, и вы получите свою законную байку. Как он их все помнит, совершенно непонятно. Помнит про все. И про то, что народные артистки на дороге не валяются. Немирович в ногах Станиславского. Дзержинский играл на автопилоте. Овечка для Сталина. Коллекция Львовича началась с мхатовской байки. Про то, как мирились Станиславский с Немировичем Данченко. Легенда гласит, что однажды актеры решили помирить отцов-основателей, которые друг с другом годами не разговаривали и даже имели свои отдельные дирекции. Все задумывалось так. После спектакля публике объявляли, чтобы она не расходилась, и под торжественную музыку Станиславский и Немирович, выходившие из разных кулис, должны были встретиться точно посреди сцены, пожать друг другу руки и молча разойтись. Таким образом, могло произойти историческое примирение. Более того, идея понравилась и Станиславскому, и Немировичу. В назначенный день все пошло по задуманному сценарию. Публика задержалась, открылся занавес, соратники двинулись навстречу друг другу из разных кулис. Но, поскольку Станиславский был очень высокий, он быстрее дошел до условленного места, а Немирович, намного меньше его ростом, заспешил, споткнулся о ковер и упал аккурат в ноги Станиславскому. Тот, будучи человеком наивным, принял это за чистую монету, и, отыскав глазами организаторов примирения, произнес: «Ну зачем же уж так-то, господа?» Больше основатели МХАТа не разговаривали никогда. Существует классификация баек по театрам, актерам. Есть эстрадные, писательские и музыкальные истории. Имеется особый раздел баек про актерских детей и немереное количество связанных с выпивкой, и баек опохмелительного характера. Однажды дирекция небольшого театра в глубинке России предупредила артиста: «Все, старик, твои пьяные дела нам надоели. Если еще раз завалишь по пьянке спектакль, сразу приходи и подавай заявление об уходе. Сумеешь удержаться – работай, не сумеешь – сам виноват». Артист решил, что и впрямь пора завязывать. Но тут начались елки, пошли деньги, образовалась компания. Артист честно посчитал, что следующий спектакль у него будет 3 января. А на дворе было 25 декабря. «Успею», – решил артист, – и пошел в загул. Просыпается, как-то смотрит на календарь, а там 4 января. понял, что вчерашний спектакль он завалил.